Невозможно себе представить, чтобы Бивербрук, бывший в 1918 году министром информации в кабинете Ллойд Джорджа, не знал, что Локкарт был послан в Россию Ленина как простой наблюдатель и никакого статуса, дающего иммунитет, никогда не имел. Но Локкарт был готов на все, чтобы только не распалась когда-то созданная легенда. Он повернул разговор в другую сторону. Бивербрук оценил его щепетильность. Он в лице Локкарта приобретал настоящего джентльмена. Разговоры о кинофильме по книге его воспоминаний начались еще до того, как он приступил к работе над самой книгой. Обедая у Бивербрука с Самуэлем Голдвином, голливудским королем кино, Локкарт, сидя с ним рядом, услышал его вопрос. «Когда будет закончена ваша книга? Если мне дадут отпуск, прежде чем запрячь меня в газетную работу, то через 2 года», — ответил Локкарт. «Да», — сказал Бивербрук, — «он даст ему отпуск для написания книги». И вот Локкарт, счастливый, свободный, едет в 1929 году по всей Европе. Свою поездку он называет «мой континентальный тур», по примеру великих англичан прошлого. Он теперь свой человек у ростовщиков и покрывает с их помощью часть своего еще пражского долга. Он едет в Париж, в Германию, в Швейцарию. В дневнике он записывает: «Я хотел повидать сына в школе в Швейцарии». Мура возвращалась в Берлин после того, как долгие годы работала секретаршей и переводчицей у Горького в Соренто. Женя тоже была там, в Берлине. Она хотела со мной посоветоваться по поводу одного кинематографического контракта. В Берлине он задержался на неделю. Там Мура виделась с ним. Какую европейскую столицу назвала она ему как свое постоянное место жительства, мы не знаем. Но ее сын Павел в это время тоже учился в школе в Швейцарии, как она сказала Локкарту, и она ехала к нему. Они обедали в известном берлинском ресторане Ферстера. Я спросил ее о Горьком. Он теперь окончательно решил бросить Запад и посвятить остаток жизни развитию и образованию новой России. Со времени его возвращения в объятия большевиков свыше 3 миллионов экземпляров его сочинений проданы в одной только России. Русский народ молится на него, как на Бога. Но Локкарта, несмотря на его уважение к Горькому, беспокоило, что писатель, всю жизнь боровшийся с тиранией, в 62 года уверил себя, что тирания, насилие, уничтожение личной свободы оправданы, если ведут к высокой цели. На следующий день он был в германском министерстве иностранных дел, был принят Штреземаном и Кюльманом, промышленником Симменсом. У него кружилась голова от политики, отношений с людьми самых различных уровней, романа с Женей, писем леди Рослин и открывающихся перед ним для карьеры новых дорог. В трезвые минуты он говорил себе: «Мне 41 год, я за 20 лет переменил 5 профессий». Но это не мешало его хорошему настроению, наоборот, ему казалось, что жить становится все интереснее. Его книга «Мемуары британского агента» была сдана в печать, и он написал Муре об этом, считая, что она своим отношением к нему и спасением его жизни, в котором сыграла такую роль, заслужила того, чтобы он показал ей, что он о ней пишет, и дала бы свое согласие это опубликовать. Он никак не мог ожидать ответа, который он от нее получил. В дневнике мы читаем: «Сегодня утром был для меня удар. Письмо от Муры, в котором она требует изменений в той части моей книги, которая касается ее. Она хочет сделать все более сухо и деловито. Она хочет, чтобы я ее называл мадам Бенкендорф сначала до конца. Она хуже, чем викторианская старая дева. А почему? Потому что я написал, что 14 лет назад у нее были вьющиеся волосы, в то время как они всегда были прямые. Поэтому мое описание фальшиво, легкомысленно и так далее, и ясно, что весь эпизод ничего для меня не значил. Поэтому вся любовная история или ничего. Это будет трудно сделать. Тем не менее, придется в книге кое-что изменить. Она единственная, кто имеет право требовать изменений». Книга, тем не менее, вышла и имела в Англии и США огромный успех. Она принесла ему деньги и славу, и была переведена на многие языки. Через 2 года в Англии вышел на экраны фильм «Британский агент», который остался в истории кино как один из лучших авантюрно-исторических фильмов не только по своему содержанию,